Глава 7. Никто не прятался в отведенных нам с Яблонским комнатах генеральского дома. Дверь, ведущую из коридора в мою спальню, я отпер дубликатом ключа, который дал мне Яблонский, со всеми предосторожностями приоткрыл ее и скользнул внутрь. Никто не прострелил мне голову, в комнате было пусто. Тяжелые занавески были задернуты так же, как перед моим уходом, но я не притронулся к выключателю. Существовал риск, что кто-нибудь увидит свет, пробивающийся из комнаты, привязанного к кровати человека, и тут же отправится проверять, что происходит. Только Яблонский мог бы включить свет, а он мертв. Я осмотрел при помощи фонарика каждый квадратный фут пола и стен. Ничего не пропало, ничего не изменилось. Если тут и побывал кто-то, он не оставил после своего визита ни единого следа. Хотя, с другой стороны, если бы кто-то тут побывал, то такой человек и не должен был бы оставить следов. Около межкомнатной двери на стене висел большой обогреватель. Я включил его на полную мощность, разделся в его красноватом свечении, обтерся насухо полотенцем и развесил на спинке стула пиджак и брюки, чтобы они просохли. Натянув на себя нижнее белье, взятое взаймы у Кеннеди, я затолкал свои собственные промокшие насквозь носки и белые в набухшие от воды ботинки, приоткрыл занавески и окно и зашвырнул вещи так далеко, как только смог, в густые заросли позади дома. Там я уже спрятал моряцкий плащ перед тем, как забраться по пожарной лестнице в дом. Как ни напрягал я слух, мне не удалось расслышать ни единого звука от падения обуви в кусты. Значит, и никто другой ничего не услышал, этого можно было не опасаться. Пронзительные завывания ветра и барабанная дробь проливного дождя заглушали любой звук у его источника. Я достал ключи из кармана моего пиджака, уже испускающего клубы пара, и подошел к двери, ведущей в спальню Яблонски. Может, меня ждут там? Я не слишком переживал из-за этого. Но и там меня никто не ждал. Эта спальня была такой же пустой, как моя. Я пересек комнату и подергал дверную ручку. Дверь была заперта. Смятая кровать подтверждала мои предположения о том, что в ней спали. Простыни и одеяло были откинуты так, что почти оказались на полу. Следов борьбы я не обнаружил, как не обнаружил и следов насилия, пока не перевернул подушку. Подушка была испорчена напрочь, но выглядела бы она гораздо хуже, если бы смерть не была мгновенной. Должно быть, пуля прошла череп насквозь, чего вряд ли ожидаешь от 22-го калибра, но Ройл пользовался разными хитрыми боеприпасами. Пулю я нашел в разворошенном пуху, медно-никелевую. Обычно Ройл не был столь небрежен, я буду хранить этот маленький кусочек металла. Я буду беречь его, как алмаз Кулинан. Отыскав в комоде клейкую ленту, я стянул носок, приклеил пулю под вторым и третьим пальцем ноги, где она не будет мешать мне при ходьбе. Там она будет в безопасности. Даже при самом тщательном и добросовестно выполненном обыске, если таковой состоится, ее не найдут. Гудини годами расхаживал с приклеенными к его стопам миниатюрными стальными инструментами, и никому ни разу в голову не пришло их там искать. Опустившись на четвереньки, я направил луч фонарика параллельно поверхности ковра и прищурился, глядя вдоль луча. Ворс тут был не такой пышный, как в библиотеке, тем не менее достаточно пышный, чтобы в нем остались и две полосы, следы от каблуков Яблонски, которого тащили по ковру. Я поднялся на ноги, снова обследовал постель, взял в руки декоративную подушку, которая лежала на кресле, и осмотрел ее. На ней ничего не было видно, но когда я поднес ее к носу и принюхался, то сразу почуял едкий запах сгоревшего пороха. Он надолго въедается в ткань. Я подошел к низкому столику в углу, налил себе виски на три пальца в стакан и сел, чтобы все это обдумать. Никакого смысла в том, что я узнал, даже не проглядывало. Ничто не совпадало, ничто не подходило друг к другу. Как Ройл и тот, кто был с ним, ибо ни один человек не смог бы в одиночку вытащить Яблонский из комнаты, сумели попасть в комнату. Яблонский в этом доме ощущал себя в безопасности не больше, чем заблудший ягненок в стае голодных волков. И я был твердо уверен, что дверь он запер. Конечно, ключи могли быть у кого-то еще, но дело в том, что Яблонский всегда оставлял свой ключ в замке и слегка поворачивал его, чтобы с другой стороны ключ нельзя было вытолкнуть из замка или отпереть им замок. А если все же кто-то попытается сделать это силой, то шума будет столько, что Яблонский успеет дюжину раз проснуться, пока возится с ключом. Яблонский получил пулю в лоб, находясь в кровати. Я знал, что у него была с собой пижама и что обычно он спал в ней, но когда я нашел его тело в огороде, он был полностью одет. Зачем было его одевать? В этом нет смысла, особенно если учесть, что одевать пришлось бы мертвеца весом в 240 фунтов. И почему к оружию не был приделан глушитель? То, что он не был приделан, я знал наверняка. Глушитель поглощает давление, и с ним даже те специальные пули, которые использует Ройл, не прошили бы черепную кость дважды, и кроме того, Ройл применил подушку, чтобы приглушить выстрел. И, в принципе, этому есть объяснение. Наши комнаты располагались в дальнем крыле здания, и благодаря подушке и приближающемуся шторму за окнами, выстрел, скорее всего, не был бы слышен в других частях дома и без глушителя. Но ведь за дверью должен был находиться я, и уж на таком расстоянии точно услышал бы выстрел, если только я не был глухим или мертвым, а насколько Ройл знал, или, как мне казалось, насколько он знал, я спал в соседней комнате. Или Ройлу было известно, что меня там нет? Может, он заглянул к нам в спальне, чтобы убедиться, что я на месте, увидел, что меня и след простыл, догадался, что это Яблонский помог мне скрыться и тут же его застрелил. В целом, факты не противоречили такой версии. Ей противоречила улыбка на губах Яблонский. Я зашел в свою комнату, перевесил одежду на стуле перед электрическим обогревателем, чтобы она подсохла и с другой стороны, и затем снова вернулся в спальню Яблонский. Взяв в руки стакан, я рассеянно глянул на бутылку виски. Из 5 джилов объема в ней оставалось еще 3 джила. Это наблюдение мне никак не помогло, потому что выпитое количество никак не повлияло бы на неизменную бдительность Яблонски. Я бывал свидетелем того, как он опустошал целую бутылку рома, виски он не очень-то жаловал, за один вечер. И единственным признаком опьянения было то, что он улыбался еще чаще, чем обычно. Больше он никогда не улыбнется. Сидя в одиночестве, почти в полной темноте, только из соседней комнаты подсвечивал красноватым сиянием работающий на полную мощность обогреватель. Я взял в руку стакан, то ли поднимая тост, то ли прощаясь. В общем, мне захотелось выпить в память о Яблонске. Я покатал виски в стакане, сделал медленный глоток, задержал жидкость на языке, чтобы ощутить богатый букет аромата и вкуса отличного старого скотча. На протяжении 2 или 3 секунд я сидел неподвижно, а потом отставил стакан, поднялся, быстро прошел через комнату к раковине, сплюнул туда виски и очень-очень тщательно прополоскал рот. Это Вайланд дал ему виски. После того, как Яблонский выводил меня на показ перед генералом и остальной компанией, Вайланд вручил ему запечатанную бутылку и стаканы, чтобы Яблонский мог утолить жажду, пока караулит меня в спальне наверху. Вскоре после того, как мы туда поднялись, Яблонский налил нам понемногу, и я даже подержал свой стакан в руке, пока не вспомнил, что употреблять алкоголь перед нырянием с кислородным аппаратом – не лучшая идея. Яблонский же осушил оба бокала и, наверное, добавил еще после того, как я ушел. Ройлу и его подручным не нужно было взламывать двери Яблонски топориками. У них был свой ключ, но даже если бы они орудовали топорами, Яблонский их все равно не услышал бы. В той бутылке виски было столько снотворного, что свалился бы и слон. Должно быть, Яблонский только и успел, что дойти до своей кровати, после чего вырубился. Я знал, что это глупо, но, стоя в тишине темной комнаты, я горько упрекал себя за то, что не отпил тогда виски. Это был довольно изысканный купаж Микки Финна и скотча, но, скорее всего, я сразу бы почувствовал неладное. Примечание: Микки Финн – смесь алкоголя и седативных препаратов, используемая в преступном мире для выведения из строя посетителей питейных заведений с целью их ограбления. Названа по имени и фамилии Микки Финна, бармена салуна «Одинокая звезда» в Чикаго, конец XIX – начало XX века, впервые применившего такой способ преступной деятельности. А Яблонский не разбирался в виски и, возможно, просто подумал, что у скотча бывает такой вкус. И Ройл, конечно же, нашел эти два стакана со следами выпитого из них. И решил, что я тоже в отключке, как и Яблонский. Но в их планы пока не входило меня убивать. Теперь я все понял. Все, кроме ответа на один по-настоящему важный вопрос. Почему они убили Яблонский? Я даже не знал, с какого бока начать искать ответ на него. И удосужились ли они заглянуть во вторую спальню, чтобы проверить, что со мной? Вряд ли, но никакой уверенности в этом у меня быть не могло. Я не видел никакого смысла в том, чтобы продолжать сидеть и ломать над этим голову, поэтому я сидел и ломал над этим голову еще добрых пару часов. За это время моя одежда высохла, ну или почти высохла настолько, что могла сойти за сухую. И пиджак, и особенно брюки, измялись и покрылись складками, словно кожа на слоновьих ногах. Но нельзя же ожидать безупречно отглаженной одежды на человеке, который вынужден был в ней спать. Я полностью, если не считать галстука и шляпы, оделся, открыл окно и уже замахнулся, чтобы выбросить дубликаты трех ключей от дверей двух наших спален, все в те же кусты за домом, где уже нашли приют прочие мои вещи. Как в дверь в соседней комнате тихо постучали. Я подпрыгнул всего на фут, потом замер на месте. Наверное, в этот момент моему мозгу следовало бы лихорадочно работать, но после ночных приключений и после изнурительных бесплодных размышлений, которым я предавался последние два часа, мой мозг был не в состоянии работать, и тем более работать лихорадочно. Поэтому я просто стоял. Жена Лота по сравнению со мной – ягоза. Целую жизнь длиной в 10 секунд я не мог выжать из себя ни одной разумной мысли. Все мое существо было проникнуто единственным импульсом, и импульс этот был – бежать. Но бежать мне было некуда. Ну все, это Ройл, безжалостный, страшный тихоня с маленьким пистолетом. Это Ройл, он стоит за дверью и ждет с пистолетом в руке. Он узнал, что я уходил, все ясно. Он заглядывал в мою комнату и видел, что меня нет. И он понял, что я вернусь, потому что ему было известно, что мы с Яблонским действуем заодно, и потому что раз уж я пошел на такие хитрости, лишь бы попасть в этот дом, то не сбегу из него при первой возможности. И он догадался, что к этому времени я уже должен вернуться. Может, он даже видел, как я возвращаюсь. Но тогда зачем он так долго ждал? Я бы нашел ответ и на этот вопрос. Например, Ройл мог предполагать такой ход событий. Я ожидаю увидеть Яблонский в его спальне, а не увидев, решаю, что Яблонский отлучился по каким-то своим делам. Я запираю дверь и оставляю ключ в замке. Яблонский, вернувшись, не может открыть дверь и тихонько стучит. Я после двух часов томительного ожидания и вне себя от тревоги из-за длительного отсутствия партнера при первом же стуке мчусь отпирать дверь. И вот тут-то Ройл и всаживает мне между глаз одну из своих медно-никелевых пуль. Ведь если они твердо уверились в том, что мы с Яблонским работаем заодно, то они также должны были понять, что я никогда не сделаю того, что им от меня нужно. И что в таком случае я для них не представляю никакого интереса. И так меня ждет пуля между глаз. Я разделю судьбу Яблонским. И тут я вспомнил о Яблонске, вспомнил, как он лежит там, втиснутый в дешевый тесный ящик. И я перестал бояться. Мне по-прежнему казалось, что у меня мало шансов остаться в живых, но я больше не боялся. Я на цыпочках перешел в спальню Яблонски, обхватил ладонью горлышко бутылки виски, также беззвучно вернулся в свою комнату и повернул ключ в замке двери, выходящей в коридор. Засов плавно скользнул внутрь замка без малейшего щелчка, и в этот же миг в дверь соседней спальни опять постучали, на этот раз чуть громче и настойчивее. Под прикрытием этого звука я приоткрыл свою дверь, поднял бутылку над головой, готовясь швырнуть ее, и выглянул в коридор. Коридор был освещен одной единственной тусклой лампочкой в противоположном от моей спальни конце, но и этого света оказалось достаточно. Достаточно, чтобы я увидел, что у человека перед дверью в спальню Яблонский нет в руке оружия. «Достаточно, чтобы я увидел, что это не Ройл. Это была Мэри Рутвен». Я опустил руку с бутылкой и тихо отшагнул внутрь комнаты. Через 5 секунд я стоял перед дверью в комнате Яблонски. Стараясь подражать его низкому, хрипловатому голосу, я произнес. «Кто там?» «Мэри Рутвен, пустите меня быстрее, пожалуйста». Я впустил ее. Быстро. Мне не больше, чем ей хотелось, чтобы кто-нибудь заметил ее в этом коридоре. Когда она заходила, я стоял за дверью, потом быстро закрыл ее, прежде чем бледный свет от лампочки в коридоре позволил девушке опознать меня. «Мистер Яблонски», — торопливо заговорила она тревожным, испуганным шепотом, — «мне нужно было прийти к вам, очень нужно. Я думала, что у меня не получится сбежать, но Гюнтер задремал. Только он может проснуться в любой момент и увидеть, что я...» «Тише, тише», — сказал я. Говорить я пытался тоже шепотом. Так было легче имитировать Яблонски, и все равно это было весьма слабое подражание. «Зачем я вам нужен?» «Потому что мне больше некому обратиться. Вы не убийца, вы даже не мошенник. Мне не важно, что говорят про ваше прошлое. Вы неплохой человек, я по вашему лицу это вижу». Да чего же она умна, эта девушка? Ее женский ум, или ее интуиция, или какое-то иное седьмое чувство рассказали ей гораздо больше, чем сумели увидеть Вайланд и генерал. «Вы должны помочь мне, то есть нам, вы просто обязаны. Мы в ужасном положении». «Мы?» «Мы с папой». Пауза. «Честно говоря, я не знаю точно насчет отца, правда? Может, с ним все в порядке? Может, он работает с этими плохими людьми, потому что так хочет? Он же всегда делает только то, что ему нравится. Но на него это так не похоже. Возможно, он вынужден с ними общаться. О, не знаю, я не знаю. Возможно, они имеют какую-то власть над ним, некое страшное влияние, а может...» Я приметил отблеск ее светлых волос, когда она тряхнула головой. «Но он всегда такой правильный, добрый, честный и все такое, а теперь...» «Не спешите». Я опять прервал поток ее слов. «Мне удалось столько времени выдавать себя за Яблонски лишь потому, что Мэри Рутвен была страшно напугана и встревожена. При нормальных обстоятельствах она бы сразу заметила подмену». «Факты, мисс, если можно». В моей комнате по-прежнему работал, испуская красное свечение, электрический обогреватель. Межкомнатная дверь была открыта, и рано или поздно девушка поймет, что говорит не с-яблонски. И, конечно, моя рыжая шевелюра ничуть не помогала мне маскироваться. Я повернулся спиной к свечению обогревателя. «Не знаю, с чего начать», — сказала она. «Такое ощущение, что мы утратили свою свободу. По крайней мере, папа точно ее утратил. Не в смысле перемещений, он не пленник, но мы больше не принимаем решения, то есть за меня все решения принимает папа, а за него тоже кто-то их принимает. Нам больше нельзя находиться порознь. Папа говорит, что мне нельзя писать никому письма, не показав сначала ему, нельзя никому звонить, нельзя никуда ходить без этого отвратительного Гюнтера. Даже когда я иду в гости к друзьям, например, к судье Моллисону, этот тип всегда находится возле меня. Папа говорит, что ему недавно поступали угрозы о том, что меня похитят. Я этому не верю, а если бы это было правдой, то Саймон Кеннеди, наш шофер, смог бы защитить меня куда лучше, чем Гюнтер. В общем, у меня больше нет возможности просто побыть наедине. Когда я на буровой, на X-13, то могу ходить куда хочу, потому что с буровой мне никуда не деться. А тут дома окна в моей комнате заколочены, и Гюнтер ночует в прихожей, чтобы видеть». Последние 3 слова она еле выговорила и, в конце концов, потрясенная, умолкла. В своем стремлении поделиться тем, что пугало и мучило ее на протяжении долгих недель, она близко подошла ко мне. И глаза ее привыкли к темноте. Она задрожала. Правую руку она поднесла ко рту с некоторым трудом, потому что рука дрожала и дергалась, как у марионетки. Рот приоткрылся. Глаза округлились до такой степени, что я увидел белки по всей окружности радужки. И потом она сделала долгий прерывистый вдох. Прелюдия к крику. Но прозвучала только прелюдия. В моем деле надо уметь читать знаки. Прежде чем она решила в какой тональности завопить, я уже одной рукой закрыл ей рот, а другой обхватил за талию. В течение нескольких секунд она яростно боролась. Боролась неожиданно сильно, а может и не так уж неожиданно, если учесть все обстоятельства. А потом вдруг поникла у меня в руках, обмякла, как подстреленный заяц. Вот этого я точно никак не ожидал. Я-то думал, что те дни, когда юным леди в моменты стресса полагалось падать без чувств, миновали вместе с эдвардианской эпохой. Но, должно быть, я недооценивал свою наводящую ужас репутацию, которую сам же и создал, или же недооценивал совокупный эффект шока и нервического состояния девушки. Она целую ночь набиралась решимости предпринять эту последнюю отчаянную попытку что-то изменить после недель бесконечного напряжения. Так или иначе, она не притворялась, она действительно потеряла сознание. Я положил ее на кровать, но потом, по неясной причине, мне стала невыносима мысль о том, что она лежит на том самом месте, где совсем недавно убили Яблонский, и я перенес ее на кровать в моей спальне. Надо сказать, я обладаю довольно обширными практическими навыками оказания первой помощи, но при этом понятия не имел, как приводить в чувство упавших в обморок девиц. У меня возникло смутное ощущение, что любое действие тут может оказаться опасным, и это ощущение хорошо сочеталось с моим неведением о том, какие действия следует предпринять. И поэтому я пришел к выводу, что надо оставить ее в покое и ждать, когда она сама очнется. И это не только лучшее, но и единственно возможное, что я могу сейчас сделать. Однако я не хотел, чтобы она пришла в себя без моего ведома. Она ведь могла устроить мне настоящий фурор, поэтому я сел на край постели и направил на ее лицо луч фонарика чуть ниже глаз, чтобы не ослепить девушку. На ней был голубой стеганый халат поверх голубой шелковой пижамы. Ее домашние туфли на высоком каблуке тоже были голубого цвета, и даже лента, которой девушка подвязала на ночь тяжелые косы, была того же оттенка. Лицо ее сейчас было бледным, как старинная слоновая кость. Ничто и никогда не сделает это лицо красивым, но, пожалуй, если бы оно было красивым, то мое сердце не выбрало бы этот момент, чтобы начать крутить сальто. А оно впервые за три долгих и пустых года подало хоть какие-то признаки жизни, не говоря уже о столь бурной активности. Потом ее лицо как будто растаяло, а перед моим мысленным взором опять возникли камины-шлепанцы, которые привиделись мне два дня назад и разделяли нас всего лишь 285 миллионов долларов и тот факт, что я был единственным человеком в мире, при виде которого она падала в обморок от ужаса. Я отогнал свои мечты подальше. Она шевельнулась и открыла глаза. У меня было предчувствие, что прием, который я использовал с Кеннеди, заявил ему, что за фонариком держу оружие, в случае с Мэри Рутвен приведет к нежелательным последствиям. Вместо этого я взял ее за руку, безвольно лежащую на покрывале, наклонился к ней и проговорил с ласковым укором. «Ах вы, милая глупышка, ну зачем же было так нервничать?» Удача или инстинкт, или то и другое вместе направили меня на верный путь. Девушка по-прежнему смотрела на меня круглыми глазами, но страх, который все еще виднелся в них, теперь слегка окрасился недоумением. Убийцы определенной категории не берут жертв за руку и не пытаются их успокоить. Отравители – да. Любители втыкать нож в спину – возможно, но жестокие убийцы вроде меня – никогда. «Вы же больше не собираетесь кричать?» – спросил я. «Нет», – голос у нее охрип. «Я, простите, так нелепо с моей стороны». «Ничего», – коротко остановил я ее. «Если вы чувствуете себя достаточно хорошо, мы поговорим. Нам нужно поговорить, а времени мало». «Вы можете включить свет?» – взмолилась она. «Никакого света». Он просвечивает через занавески. Мы же не хотим, чтобы к нам наведались. «Ставни?» – перебила она меня. «Деревянные ставни. Они есть на каждом окне этого дома». Толбот соколиный глаз, вот кто я. Целый день я провел, ничего не делая, только смотрел в окно, а ставни не заметил. Я поднялся, захлопнул и запер ставни, закрыл дверь в смежную комнату и включил свет. Она уже сидела на краю кровати, обхватив себя руками, будто ей было холодно. «Это довольно обидно», — провозгласил я. «Вы бросили один взгляд на Яблонский и тут же поняли, или вам показалось, что вы поняли, что он не мошенник. Но чем дольше вы смотрите на меня, тем больше убеждаетесь в том, что я убийца». Я поднял руку, увидев, что она хочет заговорить. «Конечно, у вас есть на то причины, веские причины, но они ошибочные». Я слегка подтянул кверху одну брючину и предъявил ей на обозрение ногу, облаченную в элегантный бордовый носок и совершенно черный ботинок. «Никогда такого не видели». Она направила взгляд на мою ногу всего на секунду и почти сразу подняла глаза на мое лицо. «Видела?» – прошептала девушка. «Это вещи Саймона». «Вещи вашего шофера. Мне слишком понравилось то, что она называет его просто Саймоном. Он одолжил их мне менее 2 часов назад. По собственной воле. Мне потребовалось 5 минут, чтобы убедить его в том, что я не убийца и совсем не такой человек, как может показаться. Согласны ли вы дать мне столько же времени?» Она кивнула, ни слова не говоря. «У меня ушло меньше 3 минут. Тот факт, что Кеннеди одарил меня своим доверием, для нее решал вопрос больше, чем наполовину. О том, что я нашел Яблонский в огороде, я умолчал. Она пока не была готова к потрясениям такого рода. Когда я закончил, девушка недоверчиво переспросила: «То есть вы все это время знали о том, что с нами случилось? С папой, со мной? Обо всех наших проблемах и...» «Мы знаем о вас уже несколько месяцев. Конечно, о конкретных ваших проблемах и о проблемах вашего отца, в чем бы они ни заключались, мы не можем знать. Нам известно только то, что генерал Блэр Рутвин замешан в некие дела, в которых он никак не может быть замешан. И не спрашивайте, кто такие эти мы или кто я такой, потому что я не люблю отказываться отвечать на вопросы, и вообще вам так будет лучше. Мэри, чего боится ваш отец?» «Я не знаю. Ну, то есть я знаю, что он боится Ройла, но...» «Он боится Ройла. Я боюсь Ройла. Мы все боимся Ройла. Готов поспорить, что Вайланд кормит вашего отца всякими историями о Ройле, чтобы поддерживать в генерале страх. Но речь о другом страхе. Еще генерал боится за вас, но я бы сказал, что этот страх только увеличился с тех пор, как он обнаружил, с кем именно он связался. Я хочу сказать, с тех пор, как он обнаружил, кто они такие на самом деле. Мне кажется, что он ввязался в это дело с открытыми глазами и ради каких-то своих целей, хотя он и понимал до конца, к чему все это приведет. Скажите, а сколько времени Вайланд и ваш отец являются, скажем так, деловыми партнерами?» Она задумалась ненадолго и сказала: «Я могу точно ответить на ваш вопрос. Это началось в прошлом апреле, когда мы с папой отдыхали на нашей яхте «Сирене» в Вест-Индии. Мы были на Ямайке в Кингстоне, когда папа получил от маминых адвокатов сообщение о том, что она хочет оформить раздельное проживание. Вы, конечно, об этом слышали», – с несчастным видом продолжила девушка. «Наверное, во всей Северной Америке не было ни одной газеты, которая пропустила бы эту историю, и почти все писали о нас кучу гадостей». «Вы хотите сказать, что генерала много лет воспринимали как образцового гражданина, а его брак как идеальный?» «Да, что-то в этом роде. Папа с мамой стали отличной мишенью для остроумия желтой прессы», – горько добавила она. «Не знаю, что нашло на маму, мы всегда очень дружно жили. Должно быть, правду говорят, что дети никогда не знают, каковы на самом деле отношения между их родителями». «Дети?» «Я говорила в общем». Ее голос звучал устало, подавленно и безнадежно, и выглядела она под стать голосу. И, пожалуй, не только выглядела, а и в самом деле была измученной и потерянной, иначе она никогда не стала бы разговаривать о таких вещах с чужим человеком. «Но раз уж зашла об этом речь, у моих родителей есть еще одна дочь. Джин, моя младшая сестра, на 10 лет моложе меня. Джин сейчас с мамой. Наверное, она так и останется с ней. Адвокаты все еще утрясают все эти вопросы. Но развода, конечно же, не будет». Девушка невесело улыбнулась. «Вы, мистер Толбот, не знакомы с Рутвинами Новой Англии, а если бы были знакомы, то понимали бы, что в их словаре некоторые слова попросту отсутствуют. И развод – одно из таких слов». «И ваш отец не делал попыток примириться?» «Он 2 раза к ней ездил, ничего из этого не вышло. Она не... Она даже не хочет его видеть. Она уехала куда-то, и никто, кроме папы, не знает куда. Когда есть деньги, это несложно устроить. Должно быть, упоминание денег направило ее мысли в новое русло, потому что, когда она заговорила снова, в ее голосе снова были слышны все 285 миллионов долларов, а на лице просвечивал «Мэйфлауэр». «Я не вполне понимаю, мистер Толбот, какой интерес могут представлять для вас наши семейные дела». «Я и сам этого не понимаю», — согласился я в качестве извинения. «Может, начитался желтая пресса? Но расспрашиваю я вас о семье лишь постольку, поскольку это касается Вайланда. Он ведь в этот момент появился». «Да, примерно. Через неделю или две. Папа был ужасно расстроен и был рад ухватиться за любое предложение, лишь бы отвлечься от тяжелых мыслей И, разумеется, его деловое суждение в тот момент было не на высоте. А нашему другу Вайланду больше и не надо, чтобы просунуть ногу в дверь. От формы усов до способа, которым он складывает платок в нагрудный карман фрака, во всем Вайланд является собой преуспевающего дельца. Он прочитал все книги про Уолл-стрит, он не пропустил ни одного субботнего киносеанса за последнюю дюжину лет. Он отработал до совершенства каждый малейший прием. Ну а Ройл появился на сцене гораздо позднее. Девушка уныло кивнула. На мой взгляд, она была близка к тому, чтобы расплакаться. Слезы могли бы меня тронуть, но только не тогда, когда у меня дефицит времени. А сейчас у меня был страшный дефицит времени. Я выключил свет, распахнул одну створку ставней и выглянул в окно. Ветер дул сильнее прежнего, дождь молотил в окно и стекал по стеклу стремительными ручейками. Но что еще важнее, черный цвет неба на востоке сменился серым. Там занимался рассвет. Я отвернулся от окна, закрыл ставни, опять включил свет и посмотрел сверху вниз на измученную девушку. «Думаете, долетит сегодня вертолет до X-13 при такой погоде?» – спросил я. «Вертолеты могут летать почти в любую погоду», – она встрепенулась. «А что, разве сегодня туда кто-то собирается лететь?» «Например, я...» – подробности я оставил до лучших времен. «А теперь, может, вы расскажете мне правду о том, зачем вы пришли к Яблонски?» «Рассказать вам правду?» «Вы сказали, что у него на лице написано, будто он хороший человек. Возможно, вы правы, но так или иначе причиной это быть не может». «Наверное. Но поверьте, я ничего не скрываю, честное слово. Просто дело в том, что я так волнуюсь за него. Я случайно услышала кое-что и подумала...» «Переходите к сути», — потребовал я довольно грубо. «Понимаете, библиотека прослушивается, то есть в ней установлены микрофоны, которые...» «Я представляю себе, что такое прослушка», — опять перебил ее я. «Схему рисовать не обязательно». На ее бледных щеках проступил румянец. «О, конечно, простите. В общем, я сидела в кабинете рядом с библиотекой, и там как раз установлено записывающее оборудование. На столе лежали наушники, и я, сама не знаю зачем, надела их». Я ухмыльнулся при мысли о том, что Вайланд угодил в ту самую яму, которую он вырыл для других. «В библиотеке были Вайланд и Ройл. Они говорили про Яблонски». Ухмылка сползла с моего лица. «Утром, когда он ходил в Марбл Спрингс, за ним установили слежку. Выяснилось, что он зашел в хозяйственный магазин, но зачем, они не знали». Этот пробел я мог бы заполнить. Ему нужно было купить веревку, заказать дубликаты ключей и сделать много телефонных звонков. Когда он пробыл там около получаса, не выходя на улицу, Хвост решил зайти в магазин и посмотреть, где Яблонски. Потом Яблонски вышел, а Хвоста нет. Он исчез». Она слабо улыбнулась. «Вероятно, Яблонски с ним разобрался». Я не улыбался. Меня волновал один вопрос, и я его задал. «Откуда они это узнали? Их соглядатый ведь так и не вернулся». «За Яблонски следили три человека. Двоих других он не вычислил». Я устало кивнул. «И что потом?» «Яблонски пошел на почту. Я сама его видела там, когда мы, я и папа, ездили в полицию, чтобы по настоянию папы рассказать там придуманную историю. О том, как вы высадили меня где-то и как я поймала на дороге машину и добралась сама до дома. На почте, насколько я смогла расслышать, Яблонский взял пачку телеграфных бланков, зашел в кабинку, заполнил один бланк и отправил сообщение. Один из людей Вайланда подождал его ухода, взял ту самую пачку бланков и оторвал верхний листок, тот, который находился под бланком, который заполнял Яблонский. Когда я слушала в наушниках их разговор, Вайланд как раз занимался этим листком с каким-то порошком и лампами. Значит, и Яблонский мог ошибаться, но будь я на его месте, все случилось бы так же. Точно так же. Я бы тоже решил, что раз я избавился от наблюдателя, то слежки можно больше не бояться. Да чего же умен Вайланд? Может быть, для меня он слишком умен? Я спросил у девушки. Что-нибудь еще слышали? Кое-что еще, но совсем немного. Как я поняла, они разобрали почти все, что было написано на бланке, но Яблонский использовал шифр, который они не смогли расшифровать. Она умолкла, чтобы облизнуть пересохшие губы, и печально закончила. Но адрес, конечно же, был написан обычным языком. «Конечно». Я пересек комнату и встал перед ней. Ответ на свой вопрос я и сам знал, но не мог не спросить. «И кому же была адресована телеграмма?» «Мистеру Дж. С. Кертину, Федеральное бюро расследований. Вот почему... Поэтому я и пришла. Я знала, что нужно предупредить мистера Яблонски». И я больше ничего не слышала. В коридоре послышались шаги, и я ушла через боковую дверь. Но мне кажется, что он в опасности. Думаю, что ему надо быть очень осторожным, мистер Толбот. Последние 15 минут я искал способ поаккуратнее выложить ей мою новость, но после ее слов сдался. Вы опоздали. Я не хотел, чтобы мои слова прозвучали резко и холодно, но так уж они прозвучали. Яблонский мертв. Убит. Они пришли за мной в 8 часов утра. Ройл и Валентина. Я был полностью одет, если не считать пиджака и шляпы. Рука пристегнута наручником к изголовью кровати, а ключик вместе с 3 дубликатами от дверных ключей, сделанных для меня Яблонский, я выкинул после того, как запер все двери. У них не было никаких причин, чтобы меня обыскивать, и я надеялся так, как никогда еще не надеялся, что они и не станут этого делать. После того, как Мэри ушла, со слезами на глазах, несчастная и неохотно пообещавшая, что никому не перескажет ни слова из нашей беседы, включая отца, я сел и стал думать. Все мои размышления до тех пор крутились по одному и тому же бесконечному кругу, и в результате я накатал такую глубокую колею, что едва мог видеть свет над головой, и в тот момент, когда мои последние ментальные способности были на грани погружения в полную тьму, у меня в мозгу вдруг вспыхнула первая вспышка озарения. В унылом сумраке моих мыслей засияла ослепительно яркая искра интуиции или здравого смысла. Первая с тех пор, как я оказался в этом доме. Затем я еще полчаса обдумывал идею, которая меня осенила. Затем взял лист тонкой бумаги и написал с одной стороны длинное послание, сложил лист пополам несколько раз, пока он не превратился в квадратик со стороной в пару дюймов, запечатал клейкой и лентой и надписал домашний адрес судьи Моллисона. Затем еще раз сложил послание, засунул его под шейную часть галстука и убедился, что воротник рубашки плотно прижат к галстуку и полностью скрывает бумажный прямоугольничек. Когда за мной пришли, в постели я провел полчаса не более, а глаз не сомкнул ни на миг. Тем не менее, когда в замке повернулся ключ, я притворился крепко спящим. Кто-то грубо потряс меня за плечо. Я никак не отреагировал на это. Меня снова тряхнули. Я заворочился, но глаза не открыл. Тогда невидимый мне человек отбросил метод потряхивания за плечо как неэффективный и ударил меня по лицу тыльной стороной ладони. Ударил довольно сильно, и я решил, что с меня хватит. Я застонал, заморгал, как бы с трудом разлепляя веки, и приподнялся на кровати, потирая лоб свободной рукой. «Поднимайся, Толбот!» Если не обращать внимания на верхнюю левую четверть его лица, где переливался всеми оттенками синего и лилового миниатюрный закат, Ройл выглядел, как всегда, холодным и безучастным, и как следует отдохнувшим. Очередная жертва, погибшая от его рук, не могла лишить его сна. Рука Валентина, отметил я не без удовлетворения, все еще висела на перевязи. «Значит, тем проще мне будет выполнить мою задачу по превращению его в бывшего телохранителя». «Поднимайтесь», — повторил Ройл. «Почему наручников только одна пара?» «А?» Я мотал головой из стороны в сторону и всеми доступными мне средствами изображал, что все еще не могу проснуться и плохо соображаю. «Что за дрянь мне подсунули вчера на ужин?» «На ужин?» Ройл растянул губы в своей бесцветной тихой улыбке. «Вы с вашим тюремщиком на двоих выпили вон ту бутылку. Это и был ваш ужин». Я медленно кивнул. По его представлениям, он тут ничем не рисковал. Если бы я, как он думал, выпил виски со снотворным, то имел бы лишь самые смутные воспоминания о том, что происходило перед тем, как я впал в беспамятство. Сердито насупившись, я подбородком указал на свою руку, пристегнутую наручниками к изголовью. «Снимите с меня эту чертову штуку, наконец!» «Почему тут только одна пара наручников?» Без выражения повторил свой вопрос Ройл. «Да какая разница, одна пара или все 20?» вспылил я. «Откуда мне знать? Кажется, Яблонский запихнул меня в кровать в ужасной спешке и нашел только одну пару. Вроде бы ему тоже было довольно паршиво». Я опустил голову в ладони и сделал вид, будто тру лицо в попытке прояснить мысли и зрение. В щель между пальцами мне было видно, что Ройл, понимающе кивает, и это означало, что у меня получилось. Именно так и повел бы себя Яблонский. Он бы почувствовал, что с ним творится что-то неладное, и поспешил бы обездвижить меня прежде, чем сам свалиться в забытье. Наручники отстегнули, и по пути через комнату Яблонский я будто бы невзначай глянул на стол. Там по-прежнему стояла бутылка виски, уже пустая. Ройл или Вайланд не упустит ни единой мелочи. Мы вышли в коридор. Ройл шел первым, а Валентина замыкал шествие. Я внезапно сбавил шаг, и Валентина ткнул пистолетом мне в поясницу. Валентина, в принципе, не способен что-либо делать мягко, но по его меркам это был сравнительно мягкий тычок, и мой резкий вскрик боли был бы оправдан, только если бы он ткнул меня раз в 10 сильнее. Я остановился, Валентина врезался в меня, и Ройл развернулся к нам лицом. Опять он произвел свой магический трюк, и его бьющий без промаха маленький, как игрушечный пистолет, вновь удобно устроился в его ладони. «Что происходит?» — поинтересовался он ледяным тоном, лишенным всякой интонации. Я очень надеялся дожить до того дня, когда Ройл наконец забеспокоится. «Что и всегда», — грызнулся я. «Держите вашу дрессированную гориллу подальше от меня, Ройл, а не то я разорву его на части, и мне плевать на оружие!» «Оставьте его в покое, Гюнтер», — тихо приказал Ройл. «Вот и на, босс, да я едва коснулся его. Если отбросить обезьяний лоб, сломанный нос, оспины и шрамы, на лице Валентина оставалось не так уж много места для передачи эмоций, но то немногое, что все же оставалось, в этот момент слилось в едином ансамбле изумления и острого чувства несправедливости. «Я только малость его подтолкнул». «Да-да, знаю». Ройл уже отвернулся от нас и двинулся дальше. «Просто не лезьте к нему». Ройл первым дошел до лестницы и уже опустился на десяток ступенек к тому моменту, когда я остановился на площадке. Вновь я затормозил без предупреждения, и вновь Валентина врезался в меня. Я развернулся, рубанул ребром ладони по запястью его руки, которая сжимала оружие, и пистолет упал на пол. Валентина нагнулся и схватил его левой рукой, но тут же взревел от боли, потому что каблук моего правого ботинка с размаху опустился на его пальцы, только что сомкнувшиеся вокруг рукоятки пистолета. Хруста ломающихся костей я не услышал, но столь крутых мер и не требовалось. Пока у Валентина перевязаны обе руки, для Мэри Рутвен придется подыскать другого телохранителя. Я не делал попыток наклониться и подобрать оружие. Я не делал попыток сбежать. Послышались шаги Ройла, поднимающегося по лестнице вверх. «Отойдите от пистолета», — приказал он. «Оба!» Мы отодвинулись. Ройл поднял пистолет, встал сбоку и махнул мне, чтобы я спускался по лестнице перед ним. Было невозможно определить, что у него на уме. На лице Ройла сохранялось такое выражение, с которым он мог бы наблюдать за падением листа с дерева на землю. Больше он ничего не сказал и даже не глянул на руку Валентина. В библиотеке нас ждали генерал Вайланд и наркоман Ларри. Настроение генерала, разумеется, было скрыто под усами и бородой, но глаза его слегка покраснели, и он казался более седым, чем 36 часов назад. Я подозревал, что мне это только кажется. Этим утром все в моих глазах выглядело неважно. Вайланд, напротив, был импозантен, учтив, улыбчив и самоуверен, как всегда. Свежевыбритый и с ясным взором, одетый в прекрасно пошитый темно-серый костюм, мягкую белую рубашку с повязанным красным галстуком. Любо-дорого смотреть. Ларри был просто Ларри. Вытаращив глаза на бледном лице, он как маятник мотался из угла в угол позади стола. Но сегодня он не подпрыгивал и не махал руками, как раньше, и тоже улыбался, из чего я заключил, что он хорошо позавтракал, в основном героином. «Доброе утро, Толбот», — первым заговорил Вайланд. «Нынче отъявленные преступники с такой же легкостью соблюдают правила вежливости, с какой рычат и бьют тебя по голове, причем вежливость им приносит куда больше пользы, чем грубость и жестокость». «Ройл, что это был за шум?» «Гюнтер», — Ройл безразлично кивнул в сторону Валентина, который как раз входил в библиотеку, пряча левую руку под висящей на перевязи правой и стеная от боли. «Слишком круто наехал на Толбота, и Толботу это не понравилось». «Уходите и нойте в другом месте», — сухо распорядился Вайланд. С его стороны это был жест доброго самаритянина. «А вы, Толбот, сегодня прямо с утра раздражены не на шутку». Больше никто даже не пытался делать вид, что генерал тут босс или хотя бы имеет право голоса в отношении того, что происходит в его собственном доме. Он просто стоял беззвучно на заднем плане, отстраненный и исполненный достоинства. И с оттенком трагизма в какой-то мере. Но опять же, может, трагедию я всего лишь вообразил? Может, я ошибаюсь насчет генерала? Может, я очень сильно ошибаюсь? И эта ошибка может оказаться фатальной. «Где Яблонский?» – требовательно спросил я. «Яблонский?» – Вайланд лениво приподнял бровь. «Ни одна голливудская звезда не приподняла бы бровь артистичнее. А какое вам до него дело, Толбот?» «Он караулил меня», – коротко ответил я. «Где он?» «Вас очень занимает этот вопрос. Почему, Толбот?» Вайланд посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом, который мне совсем не понравился. «Где-то я вас уже видел, Толбот. И генерал тоже. Хотел бы я понять, кого вы мне напоминаете. Дональда Дака». Разговор принимал опасный оборот. «Так где же он?» «Смылся? Сгинул? Со своим чеком на 70 тысяч баксов?» «Сгинул». Вайланд проговорился, но я не стал заострять на этом внимание. «Где он?» «Вы повторяетесь, и это крайне утомительно». Он щелкнул пальцами. «Ларри, телеграммы». Ларри подхватил какие-то листки со стола, передал их Вайланду, по-волчьи оскалился на меня и продолжил метаться из угла в угол. «Знаете, Толбот, мы с генералом весьма осторожные люди», — продолжил Вайланд. «Кое-кто назвал бы нас недоверчивыми, что, в общем-то, одно и то же. Мы навели насчет вас справки. Послали запросы в Англию, Голландию и Венесуэлу». Он помахал листками. «Этим утром пришли ответы, и в них подтверждается все, что о вас говорят. Вы действительно один из лучших подводников во всей Европе. Так что теперь мы можем приступить к нашему делу. Значит, Яблонский больше не нужен, поэтому мы его отпустили. С чеком. Он сказал, что подумывает о поездке в Европу». Вайланд говорил ровно, убедительно, абсолютно искренне. Он и апостола Петра смог бы уговорить пропустить его в рай. Слушая Вайланда, я старался изобразить из себя апостола Петра в процессе уговоров. А когда он смолк, то разразился потоком слов, которые апостол Петр никогда бы не произнес, и закончил злобным выкриком. «Грязный двуличный пройдоха!» «Яблонский?» Бровь Вайланда снова изогнулась. «Да, Яблонский. Подумать только, я еще слушал этого жулика. Да и 5 секунд, потраченных на него, слишком много. Он обещал мне...» «Ну и что же он вам обещал?» — вкрадчиво поинтересовался Вайланд. «Теперь-то можно и рассказать», — насупился я. Он сказал, что мне тут точно крышка, а еще утверждал, что обвинения, из-за которых его вытурили из нью-йоркской полиции, сфабрикованы. И он думал, то есть он так мне сказал, что сумеет все это доказать, если только доберется до каких-то полицейских бумаг. Я снова выругался. «Ну надо же! И я всему этому поверил!» «Вы уходите от темы, Толбот!» — резко остановил меня Вайланд. Он очень внимательно наблюдал за мной. «Продолжайте!» Он говорил, что у него есть шансы добраться до тех документов. Только ему нужна была моя помощь, а за это он готов был помочь мне. Он 2 часа сидел в комнате, пытался вспомнить старый федеральный шифр, а потом написал телеграмму в одну контору, предлагая некую очень интересную информацию о генерале Рутвине в обмен на доступ к нужным ему папкам. Нет, ну какой же я идиот! Взял и поверил ему. Вы случайно не помните имя того человека, кому была адресована телеграмма? Нет, забыл. Постарайтесь вспомнить, Толбот. Возможно, от вашей памяти сейчас зависит нечто очень важное для вас – ваша жизнь. Я посмотрел на него пустым взглядом, потом уставился в пол. Наконец я произнес, не поднимая глаз. Кэтин, Картин, Кёртин. Да, точно, Кёртин, Дж.С. Кёртин. И все, что он предлагал, это информация в обмен на выполнение его условий, так? Так. «Толбот, вы только что купили себе свою жизнь». «Ну, конечно, я купил себе жизнь. Вот только Вайланд не уточнил, как долго я смогу пользоваться своей покупкой. 24 часа, если не меньше. Все зависело от того, как пойдет дело. Но мне было все равно. Удовлетворение, которое я испытал, придавив каблуком руку Валентина, было ничтожно мало по сравнению с тем восторгом, что я ощутил сейчас». Они клюнули на мою историю, они заглотили и крючок, и леску, и грузило. В существующих обстоятельствах, с правильно разыгранными картами, они неизбежно должны были клюнуть на нее. И я разыграл свои карты правильно. Если судить с точки зрения их ограниченного представления о моей осведомленности, я попросту не мог бы выдумать подобную историю. Они не подозревали, что я знал о гибели Яблонски, знал о том, что они следили за ним вчера и что они узнали адрес, по которому он послал телеграмму. Ведь им неизвестно, что прошлой ночью я побывал в огороде, что Мэри подслушала их разговор в библиотеке и что она виделась со мной. Если бы они решили, что мы с Яблонски действуем заодно, то пристрелили бы меня в тот же миг. А так они пока не будут меня убивать, пока у меня есть немного времени». «Совсем немного, но, возможно, мне этого хватит». Я увидел, как Вайланд и Ройл обменялись взглядами, мельком. И потом Вайланд едва заметно пожал плечами. «Ох, крутые они, ребята, эти двое. Крутые, хладнокровные и безжалостные, расчетливые и опасные. Должно быть, последние 12 часов они прожили сознанием того, что в любой момент к ним могут нагрянуть агенты ФБР, однако ничем не проявили это знание, ничем не выдали своей нервозности. Интересно, подумал я, как бы они реагировали, если бы узнали, что агенты ФБР могли нагрянуть к ним еще 3 месяца назад. Но тогда время еще не пришло. Не пришло оно и сейчас». «Итак, джентльмены, раз все вопросы улажены, может, не будем больше задерживаться?» Генерал заговорил впервые, и из-под его внешнего спокойствия выглянул острый зазубренный край неровного напряжения. «Давайте покончим с этим делом как можно скорее. Погода быстро ухудшается, объявлено штормовое предупреждение. Нам нужно отправляться немедленно». Он был прав насчет погоды, только использовал не то время, говоря о ней. Погода не ухудшается, она уже ухудшилась. Ветер больше не стонал, он пронзительно и протяжно выл в раскачивающихся дубах. То и дело налетали шквалистые заряды дождя, короткие, но чрезвычайно интенсивные. В небе клубились и набухали низкие облака. Я бросил взгляд на барометр на стене коридора, его стрелка подползла к 27, что обещало нечто поистине неприятное. Ударит ли шторм прямо на Marble Springs или пройдет стороной, этого я не знал, но если мы стоим у него на пути, то в нашем распоряжении не больше 12 часов, а возможно и гораздо меньше. «Да, генерал, мы отправляемся, все готово. Петерсон ждет нас у залива». Петерсон, заключил я, это пилот вертолета. Пара быстрых перелетов, и уже через час мы все окажемся на буровой. И тогда Толбот сможет приступить к работе. «Все?» – переспросил генерал. «Кто это мы все?» «Вы, я, Ройл, Толбот, Ларри и, конечно, ваша дочь». «Мэри? Разве это необходимо?» Вайланд ничего не сказал, он даже не стал делать свой фирменный изгиб брови. Он просто направил ровный взгляд на генерала. 5 секунд, может, чуть дольше, и вот пальцы генерала разжались, плечи едва заметно опустились. Картина без слов. Из коридора послышался легкий перестук женских каблучков, и в открытой двери появилась Мэри Рутон. На этот раз на ней был костюм двойка цвета лайма и зеленая блузка с открытым воротом. Под глазами у нее залегли тени, она выглядела бледной и усталой, и я подумал, что она необыкновенная. За ней следовал Кеннеди, но он почтительно остановился за дверью. Шляпа в руке, рапсодия в бордовых тонах, блестящие высокие кожаные сапоги, на лице застыло отстраненное, невидящее и неслышащее выражение идеально вышколенного семейного шофера. Я бесцельно двинулся к выходу, ожидая, когда Мэри сделает то, что я сказал ей сделать 2 часа назад, перед тем, как она ушла из моей комнаты к себе. «Папа, я собираюсь в Марбл Спрингс. Со мной едет Кеннеди», — заявила Мэри без предисловий. Фраза была построена как утверждение, но по сути своей являлась просьбой. «Но, видишь ли, милая, мы собирались на буровую», — расстроенным тоном сказал ей отец. «Вчера вечером ты говорила...» «Да, я поеду с вами», — сказала она с ноткой нетерпения. «Но мы же не можем лететь все вместе. Я полечу 2-м рейсом. Мне нужно в город всего на 20 минут. Мистер Вайланд, вы же не против?» Благочинно обратилась она к Вайланду. «Боюсь, это довольно затруднительно, мисс Рутвин», — учтиво отозвался Вайланд. «Понимаете ли, Гюнтер поранился». «Хорошо». Вайланд опять повел бровью. «Не так уж хорошо для вас, мисс Рутвин. Вы же знаете, что ваш отец стремится обеспечить вас охраной всегда, когда...» «Кеннеди всегда был для меня надежной охраной», — прервала его Мэри. «Был и есть. Более того, я не полечу на буровую с вами, Ройлом, и вон тем человеком». Она ясно дала понять, что имеет в виду Ларри. «Если только со мной не полетит Кеннеди». «И это не обсуждается, и мне нужно съездить в Марбл Спрингс сейчас». Я задумался над тем, когда в последний раз кто-то мог говорить с Вайландом подобным тоном, но маска светской любезности сидела на нем, как влитая. «К чему такая срочность, мисс Рутвин?» «Есть вопросы, которые джентльмен никогда не задаст», — девушка смерила его ледяным взглядом. И это поставило Вайланда в тупик. Он не знал, что она имела в виду, так же, как и я не знал бы на его месте, и в итоге он растерялся. Все взгляды в библиотеке были направлены на Вайланда, все, кроме моего. Я смотрел на Кеннеди, а Кеннеди на меня. Тем временем я уже был почти у самой двери и стоял спиной к остальным. Еще раньше я без проблем вытащил сложенное послание из-под воротника и теперь прижал его к груди так, что Кеннеди мог видеть на нем имя судьи Моллисона. Его лицо не дрогнуло, и потребовался бы микрометр, чтобы измерить его кивок. Но он меня понял. И все пошло прекрасно, за исключением того, что Ройл мог выстрелить в меня прежде, чем я переступлю порог библиотеки. И это был Ройл, тот, кто снял напряжение в комнате, придя Вайланду на помощь. «Мне хочется немного проветриться, мистер Вайланд. Я мог бы съездить с ними в город». Я вышел в дверной проем так, как торпеда выходит из трубы торпедного аппарата. Кеннеди выбросил вперед руку, и я на нее наткнулся. Мы тяжело повалились на пол и вместе покатились по коридору. Уже в первые 2 секунды я засунул свое послание глубоко под френч Кеннеди, и мы все еще бутузили друг друга по плечам, спине и везде, где не очень больно, когда услышали характерный сухой щелчок предохранителя. «Разойдитесь вы двое». Мы отступили друг от друга, и я встал на ноги под бдительным дулом пистолета Ройла. Ларри тоже прыгал вокруг с револьвером в руке. На месте Вайланда я не доверил бы ему и рогатку. «Отлично сработали, Кеннеди», — сердечно похвалил шофера Вайланд. «Я этого не забуду». «Благодарю, сэр», — деревянным тоном ответил Кеннеди. не люблю убийц». «Я тоже их не люблю, мой мальчик», — одобрительно улыбнулся Вайланд. «А нанимает он их к себе на работу исключительно с целью перевоспитания». «Ну что, хорошо, мисс Рутван, с вами поедет мистер Ройл, но возвращайтесь как можно скорее». Она быстро вышла из библиотеки, не сказав ему больше ни слова, и так и не глянув на меня. Голову она держала высоко поднятой. Я по-прежнему считал, что она необыкновенная девушка.